Дэймон Раньон. Любовные передряги ревущих сороковых. Примечание. Ревущие сороковые — улица Бродвей вокруг Таймс-сквер, от 41-й улицы до 49-й. Шутливое название по аналогии с бурными сороковыми широтами в океане. Текст читает Галина Горыня. Только зеленый салага решился бы бросить два взгляда украдкой на куколку Дэйва Пижона. Ну, если один взгляд украдкой, Дэйв мог терпеть, счесть за ошибку, то от второго взгляда украдкой он уж точно бы обозлился. А Дэйв Пижон определенно не из тех, кого хочется дразнить. Но Вальдо Винчестер был салагой на все 100%. И вот поэтому он несколько раз украдкой поглядел на куколку Дэйва. Мало того, она тоже украдкой поглядела на него несколько раз. Вот и приехали. Как только парень и куколка начинают украдкой поглядывать друг на друга, вот и приехали. Вальдо Винчестер был симпатичный молодой человек. Писал статейки про Бродвей для Morning Item. Писал о происшествиях в ночных клубах, про драки, о всякой всячине. И еще о том, кто с кем шастает, и парни, и куколки. Порою эти публикации оказывались очень конфузными для некоторых, может, женатых, что шастали с теми, кто не замужем. Но, конечно, Вальдо Винчестер не спрашивал свидетельства о браке, когда писал статейки в газету. Если бы Вальдо Винчестер знал, что мисс Билли Перри — куколка Дэйва Пижона, он взглянул бы украдкой на нее только раз и не больше. Но никто не предупредил его. И вот он уже поглядел на нее украдкой и во второй, и в третий раз. И к этому времени мисс Билли Перри стала украдкой поглядывать на него в ответ. И Вальдо Винчестер втюрился по уши. По факту он сбрендил. И, будучи салагой, как я вам сказал, плевать хотел на то, чья она куколка. Лично я не слишком его винил. Мисс Билли Перри заслуживала нескольких взглядов украдкой, особенно когда отбивала чечетку на танцполе у мисс Мизури Мартин в клубе 16:00. Тем не менее, даже самая лучшая в мире чечеточница не заставила бы меня взглянуть на нее украдкой дважды, зная, что она куколка Дэйва Пижона. А Дэйв Пижон очень обожал своих куколок. Особенно он обожал мисс Билли Перри. Посылал ей меховые манто и бриллиантовые кольца, и то, и другое, и третье. А она сразу отсылала ему все обратно, потому что не принимала подарков от мужчин. Все это было очень удивительно на Бродвее, но некоторые прикидывали. Может, у нее на уме что-то другое? В любом случае, Дэйву Пижону она все равно нравилась. И поэтому все ее считали его куколкой и уважали, соответственно, как его куколку, пока не явился Вальдо Винчестер. Случилось так, что Дэйв Пижон отправился на Багамы раздобыть товар для торговли — виски и шампанского. В период сухого закона алкоголь был запрещен. А когда вернулся, мисс Билли Перри и Вальдо Винчестер уже сидели в уголке под сценой и держали друг друга за руки между ее выходами. Конечно, никто Дэйву Пижону об этом не сказал, поскольку не хотели его волновать. Даже мисс Мизури Мартин не сказала, что было очень необычно. Ведь мисс Мизури Мартин, порой для краткости ее называли Мизу, выкладывала все на свете, как только узнает, а то и раньше. Понимаете, дело в том, что когда Дэйв Пижон нервничал, он вышибал кому-нибудь мозги. И была велика вероятность, что на этот раз он вышибет мозги Вальдо Винчестеру. Хотя некоторые утверждали, что у Вальдо Винчестера мозгов нет, А то чего бы ему ошиваться вокруг куколки Дэйва? Я знал, Дэйв очень сильно любил мисс Билли Перри. Несколько раз я слышал, как он с ней разговаривал. Был очень любезен и в ее обществе никогда не позволял себе лишнего. Не употреблял бранных слов и ничего такого. Более того, как-то вечером косой Соли Эйбрахамс слегка навеселе вспомнил о мисс Билли Перри, назвав ее шалавой. Не имея в виду ничего дурного, ну, как ребята частенько говорят о своих куколках. Но Дэйв Пижон тотчас приподнялся над тарелкой и прямо через стол влепил по челюсти косому Солли. С той поры все знают, как Дэйв обожает мисс Билли Перри. Конечно, Дэйв всегда обожал какую-нибудь куколку, но редко кому бил по челюсти из-за нее. Как-то вечером Дэйв Пижон зашел в клуб 16.00 и прямо от дверей увидел, что этот Вальдо Винчестер дружески целуется с мисс Билли Перри. Дэйв сразу потянулся к револьверу. Пристрелить Вальдо Винчестера. Но, как оказалось, револьвера он с собой не взял, поскольку не собирался ни в кого стрелять в этот конкретный вечер. Итак, Дэйв подошел к ним. Вальдо Винчестер услышал его шаги и отпустил мертвую хватку, которую держал за шею мисс Билли Перри. И Дэйв правой ручищей шарахнул ему в челюсть. От себя скажу про Дэйва Пижона. Удар правой он проводит отлично, а вот левой работает слабее. По факту Вальдо Винчестер рухнул на пол. Мисс Билли Перри завизжала так, что было слышно в Беттери-парке. Подбежала к лежащему Вальдо Винчестеру и с воплем упала на него сверху. И запричитала. В частности, можно было разобрать, что Дэйв Пижон — большая дубина, хотя Дэйв не слишком большого роста, между прочим, и что она любит Вальдо Винчестера. А Дэйв шагнул к Вальдо Винчестеру и давай бить его ногами, что соответствовало общепринятым нормам в таких случаях. Но потом передумал, повернулся и вышел из клуба почерневший и озлобленный. И, как дальше стало известно, оказался в клубе цыпочек, где вволю напился. Это было расценено как весьма дурной знак. Все заглядывали в клуб цыпочек от раза к разу, чтобы дружески хлопнуть по плечу хозяина, Тони Бертаццолу. Но очень мало кто там выпивал, потому что спиртное там наливали не всем, только постоянным клиентам. Ну, мисс Билли Перри подняла Вальдо Винчестера на ноги, обтерла платком его лицо, и вскоре он пришел в себя. Разве что у него вырос здоровый шишкарь на подбородке. И все это время она говорила Вальдо Винчестеру, какая большая дубина Дэйв Пижон. Хотя потом мисс Мизури Мартин сильно отругала мисс Билли Перри, что отвадила такого щедрого клиента, как Дэйв Пижон. «Ты просто дурочка!» — с негодованием глядя на мисс Билли Перри, выговаривала ей мисс Мизури Мартин. «Ты не можешь этого газетчика раскрутить на хорошую выпивку. Зато все знают, как Дэйв Пижон легко тратит доллары». «Но я люблю мистера Винчестера», — отвечала мисс Билли Перри. «Он такой романтичный. Он не бутлегер и не бандитский босс, как Дэйв Пижон. Он пишет про меня милые статейки в газету и всегда ведет себя как джентльмен». Разумеется, мисс Мизури Мартин было не с руки спорить о джентльменах. В ее клуб 16.00 джентльмены заходили очень редко. И в любом случае она не хотела злить Вальдо Винчестера. Не ровен час изменит своим симпатиям и напишет статейку, в которой разгромит заведение. Так что она умолкла. Мисс Билли Перри с Вальдо Винчестером по-прежнему держались за руки между ее выходами и, может, то и дело целовались, как принято у молодых людей. а Дэйв Пижон обходил стороной клуб 16.00. И все как будто шло хорошо. Натурально, мы все очень радовались, что неприятности не имели продолжения. Самое лучшее, чего мог добиться Дэйв, это нарваться на драку с газетчиком. Я лично думал, что Дэйв найдет себе другую куколку и забудет про мисс Билли Перри. Теперь, когда я украдкой посмотрел на нее еще раз, я понял, она почти ничем не отличается от других танцовщиц чечетки, только что рыжая. Чечеточницы обыкновенно были черноволосые, не скажу почему. Махнорылый швейцар клуба 16.00 рассказывал мне, что мисс Мизури Мартин продолжала по-тихому агитировать мисс Билли Перри за Дэйва Пижона. Он слышал, как мисс Мизури Мартин однажды ей сказала: «Что-то я не вижу у тебя на пальчике бриллиантового колечка». Мисс Мизури Мартин была опытной старой куклой. Она считала, что если кто-то любит куколку, должен дарить бриллианты. У самой мисс Мизури Мартин было много бриллиантов. Хотя у меня не укладывалось в голове, как можно воспылать к мисс Мизури Мартин настолько, чтобы подарить ей бриллиантовое кольцо. Я не из тех, кто много ходит по разным местам, поэтому пару недель я не встречал Дэйва Пижона. Но в воскресенье к вечеру коротышка Джонни Магуан, один из братков Дэйва, подходит ко мне и говорит: «Что ты думаешь? Дэйв недавно сцапал писаку и повез прокатиться». Ну, Джонни так разволновался, что не сразу удалось его успокоить и получить внятное объяснение. Итак, Дэйв Пижон вывел из гаража самый большой автомобиль и послал шофера Лапшу Джо в редакцию Morning Item, где работал Вальдо Винчестер, с запиской, что, мол, мисс Билли Перри просит Вальдо немедленно приехать в апартаменты мисс Мизури Мартин на 59-й улице. Конечно, эта записка была просто подстава, но Вальдо попался на уловку и сел в автомобиль. Затем Лапша Джо подвез его к дому мисс Мизури Мартин, и тут в автомобиль сел Дэйв Пижон, и они отъехали. Да, это была очень плохая новость. Если Дэйв Пижон брал какого кренделя прокатиться, то частенько крендель не возвращался. И я никогда не спрашивал, что с ним случилось. Попробуй задавать вопросы, получишь внюх. Но я был очень обеспокоен этим делом. Мне нравился Дэйв Пижон, и я знал о том, что он взял прокатиться такого кренделя, как Вальдо Винчестер, пойдут толки, особенно если Вальдо не вернется. Другие парни, кого Дэйв Пижон брал прокатиться, по сути, ничего не значили. Но тут был персонаж, из-за которого могли пойти неприятности, даже если он и салага, поскольку работал в газете. Я достаточно слыхал про газеты, поэтому был уверен, что вскоре главный редактор или еще кто спросит: куда делись статейки про Бродвей от Вальдо Винчестера? Если не найдут новых статеек от Вальдо Винчестера, то главный редактор пожелает узнать, почему. В конце концов, дойдет до того, что и другие пожелают узнать. И вот уже много людей забегают кругом, спрашивая: куда делся Вальдо Винчестер? И если все больше людей забегают кругом, спрашивая, куда делся такой-то, тогда это превратится в громкую неразгаданную тайну. Газеты насядут на лигашей, а лигаши будут цеплять всех и каждого. И вскоре у нас в городе земля будет гореть под ногами, и придется человеку отсюда сматываться. Но что делать касательно этой ситуации, я не знал. Лично мне она представлялась очень плохой. И пока Джонни кому-то звонил по телефону, я раздумывал, куда бы мне отправиться, чтобы быть на людях и меня видели, и потом вспомнили, если потребуется. В конце концов Джонни положил трубку и говорит: «Слушай, сейчас пижон в трактире Вальдшнеп в районе Пелхем-Парквей, и всех зовет приехать прямо сейчас. Весельчак Чарли Бернстайн только что получил сообщение и передал мне. Что-то на мази. Вся остальная братва уже едет. Давай выдвигаться». Но полученное приглашение меня ничуть не обрадовало. Я на это дело смотрел так: кто-то вроде меня не компания для Дэйва Пижона в такое время. Вероятно, он уже что-то сотворил с Вальдо Винчестером. Или готовится что-то сотворить, в чем я участвовать не желаю. Лично я не имел ничего против газетчиков, даже против тех, кто писал статейки о Бродвее. Если Дэйв Пижон задумал что-то сотворить с Вальдо Винчестером, очень хорошо. Только зачем втягивать посторонних? Ну вот, я уже сел в родстер Джонни Макгауна, и он очень быстро помчал, практически не обращая внимания на светофоры и вообще ни на что. Пока мы проносились через район Конкорс, я обмозговывал ситуацию. И мне представилось, что Дэйв Пижон никак не мог забыть мисс Билли Перри. И пил спиртное, какое подавали в клубе цыпочек, и в конце концов у него снесло крышу. Я на это дело смотрел так: надо совсем потерять голову, чтобы взять газетчика прокатиться из-за куколки. При том, что куколки у нас идут по $10 за дюжину. Тем не менее, я читал в газетах про многих разных ребят, которые считались очень разумными, пока не спутывались с куколками и, может, влюблялись. И не успеешь глазом моргнуть, как они уже прыгали из окна или стрелялись. А то стреляли в кого-нибудь еще. И я догадывался, как даже у такого персонажа, как Дэйв Пижон, могло снести крышу из-за куколки. Я видел, что коротышка Джонни Мага, он тоже встревожился. Но он слов не тратил. И мы подлетели к трактиру Вальдшнеп за считанные минуты. Тем не менее, там уже стояло много опередивших нас автомобилей. Некоторые узнаваемые принадлежали тем или иным личностям. Трактир Вальдшнеп — это как придорожная гостиница. Держал его угольник Сколский, очень симпатичный человек и со всеми дружен. Трактир располагался за квартал от района Пелхем-Парквей, место очень приятное. Угольник нанимал хороший оркестр и устраивал представление с участием множества хорошеньких куколок и всего прочего, чего можно пожелать, чтобы хорошо провести время. Сюда заглядывали приятные люди, хотя спиртное у угольника не самое лучшее. Лично я бывал там мало. Терпеть не могу придорожные гостиницы. Но на вкус Дэйва Пижона тут было чудесное местечко для устройства вечеринок. Он сюда заглядывал даже выпить единолично. Когда мы подъехали, уже разгоралась большая вечеринка. И встречать нас вышел с сердечным хелло сам Дэйв Пижон. Физиономия у него раскраснелась, он казался очень возбужденным, но не был похож на человека, который хочет кого-то покалечить, особенно газетного писаку. «Заходите, ребята!» — крикнул Дэйв Пижон. «Давайте, заходите!» Ну, мы и зашли. В трактире полным-полно за столиками. Много танцующих на танцполе. И я увидел обвешанную бриллиантами мисс Мизури Мартин и весельчака Чарли Бернстайна, и Сэма Утюга, и Тони Бертацоллу, и Скитца Боливера, и Грека Ника, и Рыжего Рочестера, и множество других ребят и куколок, из наших краев. По факту казалось, что приехали все из всех заведений на Бродвее, в том числе облаченная в белое мисс Билли Перри с большой связкой орхидей и других цветов. Она хихикала и улыбалась, и пожимала руки, и в таком духе. И, наконец, я увидел Вальда Винчестера, писаку. Он сидел в одиночестве за столиком у сцены без очевидных повреждений, насколько позволяло обозрение. То есть был цел и невредим. «Дэйв», — тихонько спросил я у Дэйва Пижона, — «что здесь происходит? Все-таки надо получше глядеть по сторонам, чтобы не вляпаться во что-нибудь». «Ах», — ответил Дэйв, — «о чем ты толкуешь? Ничего здесь не происходит помимо свадьбы. И эта свадьба будет самая лучшая, какая бывала на Бродвее. Мы ждем священника». «Ты хочешь сказать, что кто-то женится?» — спросил я, несколько сбитый с толку. «Разумеется», — ответил Дэйв Пижон. «А ты как думал? В чем вообще смысл свадьбы?» «Кто женится?» — спросил я. «Да никто, кроме Билли с писакой», — отвечает Дэйв. «Это самое большое дело моей жизни». На днях вечером я наткнулся на Билли. Она выплакала все глаза, потому что влюблена в писаку и хочет выйти за него замуж. Но у писаки ни на что нет денег. Тогда я говорю Билли: «Доверься мне. Знаешь, я сам ее так люблю, что желаю ей счастья, даже если ей придется выйти замуж». И тогда я приготовил эту свадебную вечеринку. И когда они поженятся, я отдам им несколько тысяч на хороший старт, — сказал Дэйв. Но я не говорил об этом писаке. И я не разрешил Билли рассказывать ему. Пусть это будет большим сюрпризом для него. Сегодня днем я его похитил и привез сюда. И он напуган до полусмерти, думает, что я его прикончу. «По факту, — сказал Дэйв, — я никогда не видел, чтобы человек был так напуган. Он все еще так напуган, что его страхи трудно успокоить. Пойди, скажи ему, чтобы взял себе в руки. Скажи, не надо ждать плохого, только счастья». Ну, хочу сказать, у меня на душе полегчало от того, что Дэйв не собирался Вальду Винчестеру причинять хуже вреда, чем его женить. И я пошел к столику, где сидел Вальдо. Конечно, он был несколько встревожен. Он сжался, нахохлился и смотрел отрешенным взглядом. Он действительно был напуган. Поэтому я дружески похлопал по спине и говорю: «Поздравляю, дружище! Веселей гляди! Самое худшее еще впереди!» «Не сомневаюсь», — ответил Вальдо Винчестер таким безрадостным голосом, что я ужасно удивился. «Ты привлекательный жених, — говорю, — а вид у тебя, как на похоронах, не свадебный. Почему бы тебе не посмеяться, не выпить пару рюмок и не потанцевать?» «Мистер», — ответил Вальдо Винчестер, — «моя жена очень рассердится, что я женюсь на мисс Билли Перри». «Твоя жена?» — воскликнул я в крайнем удивлении. «О чем ты говоришь? Откуда у тебя жена, кроме мисс Билли Перри? Это просто неимоверная глупость». «Я знаю», — очень печально ответил Вальдо. «Я знаю. Но у меня есть жена, тем не менее. И она станет страшно нервничать, как только узнает. У меня очень строгая жена. Она не разрешает мне шляться и обжениваться. Моя жена Лола Саполо из труппы акробатов Роллинг Саполос. И я женат на ней уже 5 лет. Она силачка. В своем номере крутит 4 акробатами. Жена только что вернулась после годичного турне по всем часовым поясам. И в данную минуту она в Маркс-отеле. Вся эта история меня удручает. «А мисс Билли Перри знает про твою жену?» — спросил я. «Нет», — ответил он. «Она думает, я бобыль». «Отчего же ты не сказал Дэйву Пижону, что уже женат, когда он привез тебя сюда жениться на мисс Билли Перри?» — спросил я. «По-моему, газетчики должны знать, что по закону нельзя жениться на нескольких куколках, если только ты не турок или кто-то в этом духе». «Да», — ответил Вальдо Винчестер. «Если бы я, отбивший у Дэйва куколку, сказал ему, что женат, Дэйв бы взвинтился и, может, нанес бы непоправимый ущерб моему здоровью». «Да, во многом он был прав, уж точно». Я склонялся к мысли и сам, что Дэйв отчасти потеряет рассудок, как только прознает. Особенно, когда тоска охватит мисс Билли Перри. Но что делать, я не знал. Разве что не препятствовать свадьбе, и потом, когда Вальдо окажется вне досягаемости Дэйва, объявить его психически несостоятельным, и тогда брак будет считаться недействительным. Но уж точно мне не хотелось быть рядом, когда Дэйв Пижон прознает, что Вальдо уже женат. Я уже подумывал, не лучше ли умотать подальше, когда у дверей послышался большой тарарам, и Дэйв Пижон заорал, что приехал священник. Священник оказался очень симпатичным, между прочим, хотя был несколько удивлен происходящим, особенно когда мисс Мизури Мартин подошла к нему и заговорила. Мисс Мизури Мартин сказала, что любит священников, привыкла с ними общаться, поскольку дважды была замужем за священниками и дважды за мировыми судьями, и один раз за капитаном морского судна. К этому времени все присутствующие, кроме разве меня и Вальдо Винчестера, священника и, может быть, мисс Билли Перри, уже как будто наклюкались. Вальдо очень опечаленный по-прежнему сидел за своим столиком, отвечая «да» и «нет» на вопросы мисс Билли Перри, которая проносилась мимо. Мисс Билли Перри парила от счастья и поэтому нигде долго не задерживалась. Дэйв Пижон наклюкался почище прочих, потому что стартовал за 2-3 дня до всех остальных. А когда Дэйв Пижон наклюкается, настроение у него становится весьма переменчивым, и он может в любую минуту сорваться и засветить вам в глаз. Но сейчас он ликовал от всего происходящего. Вскоре угольник Сколски расчистил танцпол и установил нечто вроде арки, увитой очень красивыми цветами. Как будто задумано было так, чтобы мисс Билли Перри и Вальдо Винчестер сочетались браком под этой аркой. Я понял, что Дэйв Пижон уже несколько дней занимался планированием праздника и, наверное, потратил уйму хрустов. В частности, я видел, как он показал мисс Мизури Мартин колечко с бриллиантом, величиной с леденец от кашля. «Для невесты», — сказал Дэйв Пижон. «У нищего фраера, за которого она выходит, никогда не достанет тугриков на такой камень. Она всегда хотела большой камень. Я забрал его у Кренделя, который привез его из Лос-Анджелеса. Невесте отдам его лично». «Ну, как на твой взгляд, Мизу? Я хочу, чтобы у Билли было все как надо». Пока мисс Мизури Мартин пыталась оживить в памяти одну из своих свадеб и рассказать ему, я еще раз украдкой поглядел на Вальдо Винчестера, оценить его состояние. Однажды я наблюдал, как повели пару братков на прогревание на электрическом стуле в Синг-Синге. И я бы сказал, оба выглядели куда веселее Вальдо Винчестера в этот момент. Мисс Билли Перри сидела с ним рядом, и дирижер оркестра ругал музыкантов последними словами за то, что не знают, как сыграть «Пообещай мне». И тут Дэйв Пижон крикнул: «Мы все готовы! Пусть счастливая пара выступит вперед!» Мисс Билли Перри вскочила, схватила Вальда Винчестера за руку и подняла его со стула. После взгляда украдкой на его лицо мне захотелось поставить 6-5, что до арки он не дойдет. Но в конце концов он до арки добрался. Все радостно смеялись и хлопали в ладоши. Священник вышел вперед, и Дэйв Пижон выглядел счастливее, чем когда-либо в жизни, наблюдая, как молодые встали под аркой, увитой цветами. Но вдруг у парадного входа в трактир Вальдшнеп разразился ужасный тарарам. Какая-то куколка заорала низким голосом, похожим на мужской, и, само собой, все обернулись в ту сторону. Швейцар, дюжий вышибала по имени Слакси Сакс, как будто пытался кому-то преградить дорогу. Но вскоре послышался глухой удар. Слакси Сакс рухнул на пол, и вошла куколка ростом около 4 футов, а в ширину в плечах футов 5. По факту мне не случалось видеть такой широченной куколки. Она вся была словно придавленная к земле. Лицо почти на ширину плеч. И почему-то мне подумалось про огромную полную луну. Она влетела словно вскачь, и я видел, что она была взбудоражена чем-то. Когда она влетела, я услышал какое-то клокотание за спиной и оглянулся. Вальдо Винчестер оседал на пол и тянул за собой вниз мисс Билли Перри. Ну, широченная кукла подступила прямо к собравшимся подаркой и вопросила громким басом: «Кто тут будет Дэйв Пижон?» «Я Дэйв Пижон», — делая шаг навстречу, ответил Дэйв Пижон. «Почему вы врываетесь сюда, как морская корова, и срываете нашу свадьбу?» «Так ты и есть тот самый хмырь, кто похитил моего вечно любящего мужа, чтобы женить на вот этом рыжем блине?» — спросила широченная кукла, глядя на Дэйва Пижона, но указывая на мисс Билли Перри. «Ну, назвать мисс Билли Перри блином — это, почитай, оскорбление для Дэйва Пижона». И Дэйв Пижон очень осерчал. Обыкновенно он бывал очень вежлив с дамами, но манеры широченной особы его возмутили. «Послушайте», — сказал Дэйв Пижон, — «идите погуляйте, пока не огребли». «Вы, наверное, пьяны», — сказал он. «Или рехнулись», — сказал он. «О чем вы толкуете вообще?» «Сейчас поймешь, о чем я толкую», — заорала широченная кукла. «Здесь на полу мой законный супруг. Ты поди запугал его до смерти, мою лапочку. Ты похитил его, чтобы женить на этой рыжей штучке. Но я добьюсь твоего ареста так же верно, как то, что меня зовут Лола Сапола. Ты безмозглый прохиндей». Натурально все пришли в ужас от милочки, сыпавшей такими словами в обращении к Дэйву Пижону. Всем было известно: Дэйв пристреливал людей за куда меньшие проступки. Но вместо того, чтобы сразу дать отпор кукле, Дэйв промолвил: «О чем вы толкуете? Кто на ком женат? Убирайтесь вон!» С этими словами Дэйв схватил широченную куклу за руку. Ну, она замахнулась левой рукой, будто сейчас залепит пощечину Дэйву. Само собой, Дэйв отпрянул головой. Но вместо левой Лола Сапола вдруг кулаком правой жахнула Дэйва Пижона в живот, который Дэйв выставил, отклоняясь назад. «От себя скажу, что в жизни я наблюдал немало ударов кулаком. но лучше этого не видел. Более того, Лола Сапола ударила шагом, так что удар вышел могучий. Когда человек ест и пьет, как Дэйв Пижон, то принимает удары в живот не так хорошо. Поэтому Дэйв охнул уф и разом обвалился. Сел на танцпол и принялся шарить в карманах в поисках револьвера. И все вокруг ринулись в укрытие, кроме Лолы Саполы, мисс Билли Перри и Вальдо Винчестера. Но вытащить револьвер он не успел. Лола Сапола наклонилась, схватила Дэйва за шкирку и поставила на ноги. Она разжала руку, и Дэйв стоял, сильно пошатываясь. И тут она снова жахнула Дэйва в живот кулаком правой руки. От удара Дэйв снова свалился. Лола подошла к нему, как будто сейчас ударит ногой. Но вместо этого она цепко ухватила Вальдо Винчестера, подняла с пола, перекинула через плечо, как мешок с овсом, и направилась к двери. Дэйв Пижон снова сел на полу. Теперь у него в руке был револьвер. «Чтобы остаться джентльменом, нашпигую тебя пулями!» — крикнул он. Лола Сапола ни разу не оглянулась. Она уже гладила по головке Вальдо Винчестера и называла его ласковыми именами, и говорила, как стыдно таким нехорошим типом, как Дэйв Пижон, обижать ее любимого. Мне показалось, что Лола Сапола обожает Вальдо Винчестера. Когда она совершенно удалилась, Дэйв Пижон поднялся с пола и стоял, глядя на мисс Билли Перри. А та плакала навзрыд. Мы все остальные вышли из укрытия, в том числе священник, и гадали, как сейчас начнет бушевать Дэйв Пижон из-за сорванной свадьбы. Но Дэйв выглядел всего только разочарованным и опечаленным. «Билли», — говорит он мисс Билли Перри, — «мне ужасно жаль, что твоя свадьба сорвалась. Ведь я лишь желал тебе счастья. Но мне не верится, что ты нашла бы свое счастье с этим писакой, если рядом с ним еще и укротительница львов. Купидон из меня не получился. Одну хорошую вещь попробовал я сделать за всю жизнь. Прямо беда, что не вышло. Может быть, ты немного подождешь, пока мы ее не утопим или как-нибудь?» «Дэйв», — отвечает мисс Билли Перри, роняя столько слез, что по ним словно вплывает прямо в объятия Дэйва Пижона. «Никогда, никогда не буду я счастлива с таким парнем, как Вальдо Винчестер. Теперь мне ясно, что ты мой единственный». «Ладно тебе, ладно», — тотчас просияв, говорит Дэйв Пижон. «Где священник? Тащите сюда священника и давайте проведем нашу свадьбу все равно». На днях я видел мистера и миссис Дэйв Пижон, и они выглядели очень счастливой парой. Но про женатых не угадаешь. Поэтому я никогда не проболтаюсь Дэйву Пижону, что именно я позвонил Лоле Саполе в Маркс-отель. Но кто знает, может, и не так уж здорово я удружил Дэйву Пижону, между прочим. Вы слушали рассказ Дэймона Раньона «Любовные передряги ревущих сороковых». Текст читала Галина Горыня.